Кирилл. Наташа. Кирилл, вот когда выходной день, так? Да. И тебя не будет, твоя дражайшая дочь. Сколько ты будешь спать? Все зависит от того, во сколько я лег в пятницу. Ну, наверное, в идеале я буду спать часов 9 с пятницы на субботу. Так мало? У тебя нет потребности знатно выспаться? Нет, нет, нет, я такой человек. Почему с тобой всегда так все как бы нормально? Сейчас тебе расскажу, почему ты меня так бесишь своим нормативным сном. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Неловкая пауза», подкаст просветительского проекта «Арзамас». Здесь люди рассказывают о том, что их по-настоящему зацепило. А вы знаете, что если вас что-то по-настоящему интересует, у вас точно не будет неловких пауз в разговорах. Но хотя это «Арзамас», в этом подкасте нет докторов наук. Меня зовут Кирилл Головастиков, и со мной в студии рядом моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет! Привет! Наташа, расскажи мне, сколько же я должен спать на самом деле? Ты, наверное, слышал, что надо спать 8 часов. Да, несомненно. И ты живешь, видимо, как раз по этой инструкции. Если я ложусь в полночь, то я считаю, что в 8 я нормально встану. Я тоже считаю, что если я ложусь в полночь, в 8 я нормально встану. Я встаю, но ненормально. Ага. На самом деле, ученые, которые изучают сон, говорят, что в целом ты живешь нормально, и я живу нормально. Потому что, несмотря на то, что... Они просто плохо нас знают. Да, у них есть своя область изучения. Да, они да. Вот чисто на сне специализируются. Ладно, хорошо. Не на нас с тобой. Ага. И хорошо. В целом, если говорить о норме сна, то 7-9 часов – это нормально, именно как диапазон. Но сон – это очень индивидуальная вещь, варьируется от человека к человеку. И кому-то количество хватает... выпитого с вечера? Да, воды, например. Воды. Вот если много воды выпить, то сон будет прерывистый, так потому что есть. Ты будешь в туалет вставать, да? Совершенно верно. Этот выпуск не будет 18+. Мы договорились. Так вот, кому-то хватает 6 часов, кому-то 10, а кому-то нужно больше. Но вот эта цифра 8... 8 часов, которые нам нужно проспать, угу. После которых мы все должны чувствовать себя бодрыми, она очень прочно сидит в голове очень многих людей, и в моей тоже. Хорошо, ну расскажи мне тогда, откуда взялась эта волшебная цифра 8? Вот мне кажется, что есть природа, то, что изучают ученые, и то, что нам всем естественно, а есть норма. Есть, что ли, законы, сколько я должен спать? Есть международные рекомендации по тому, сколько ты должен спать. Есть какое-то распространенное общее знание о том, сколько ты должен спать. Поскольку я редактор проекта «Арзамас», я не могу рассказать про физиологию и все такое, но что я знаю, это то, что нормы — это социальная штука. То есть их придумали люди для других людей. Нормы придумали ненормальные люди для других нормальных или тоже ненормальных людей. Люди придумывают нормы, чтобы сказать, что я нормальный, да. А ты нет. Мне кажется, что я нашла, когда... произошла нормализация 8-часового сна. Так, очень интересно. Это не так просто, потому что люди не всегда спали 8 часов. И не всегда считали, что им нужно спать 8 часов. Так, они что же, часы не наблюдали, что ли? Что они делали? У каких-то людей просто не было часов, вот этих вот, которые тикают и так далее. У них были внутренние часы. И мы знаем по многочисленным историческим, юридическим и не очень документам, что в средневековой Европе наиболее распространенная модель сна — это двухфазовый сон. Два раза спали в сутки. Да, два раза. А именно, когда солнце садится, ты ложишься спать. У тебя нет электричества, ты не можешь играть в приставку. Да, и не можешь в соцсетях сидеть и экраном телефона облучаться. Ты просыпаешься ночью, дальше занимаешься какими-то делами. Ну, тоже в приставку не играешь. Это очень печально, на самом деле. Представляешь, если тебе снятся кошмары, и у тебя каждую ночь есть 1-2 часа для того, чтобы их обдумать. Больше, чем надо, все равно. Однозначно больше, чем надо. Вообще желательно без этого. Ага, да, без обдумывания. Но все равно, если я уснул, когда солнце село, не знаю, в 8 вечера, в зависимости от времени года, все равно, значит, я проснулся темно на улице, да? Глубокая ночь еще. Да, ты поспал только несколько часов, довольно мало. Ты просыпаешься, занимаешься какими-то своими делами под покровом ночи, я не знаю, лучину зажигаешь. У меня есть всякие дела, ладно, хорошо, под покровом ночи. Да-да-да, но я домашние, домашние, на улицу не выходи. Я пью кровь у домашних, ладно, хорошо. Но потом ты снова ложишься спать, у тебя второй сон. И вот он уже тоже длится несколько часов до рассвета. То есть твоя ночь делится на две половинки с физкультурным перерывом на час-полтора-два. А можешь сказать мне, почему так? Просто люди не могли спать долго, или что, им было неудобно, или петухи их будили? Почему люди не спали, как нам всем привычно, одним заходом по 7-9 часов? Мы не знаем наверняка. По крайней мере, я не знаю наверняка, почему все было устроено именно так. Может, это... очень распространенная в Европе история. То ли дело, что действительно им было слишком темно для того, чтобы не спать. И темно было долго. Возможно, у них был другой температурный режим. Да, надо было проснуться, дров в печурку подбросить. Да, возможно, потому что температура окружающей среды влияет на твой сон, угу. и на то, как долго ты спишь, и вообще на циркадные ритмы. В Средневековье это настолько распространенное явление, что так спят и крестьяне, и намного более привилегированные люди. И это кросс-культурный феномен. То есть у нас есть определение для этого сна и на французском «premier sommeil», и на итальянском «примасонно», и, ну да, понятно, что это все восходит к латыни. Первый сон, то есть это значит? Первый сон, да, и, соответственно, есть второй. Угу. Но потом все меняется, и все этот сон теряют. Вообще всякий. Люди теряют перерыв между двумя снами, это ты хочешь сказать? Люди теряют все, вообще все, Кирилл. И первый сон, и второй, и перерыв между ними. И что же они делают? Они гонятся за мамоной круглосуточно, зарабатывают баблони? Отчасти да. Люди начинают все больше заботиться об освещении, и их досуг постепенно смещает их режим дня на вечер. То есть, если у тебя ночью есть лучина, свечка или лампа, да, ты можешь не сразу ложиться, а чем-то заняться. Да, теперь у тебя есть бал до 2 часов ночи. Угу, так, при свечах. Да, может быть, даже 3. Ты едешь туда-сюда. Индустриализация ухудшила все еще сильнее. То есть, индустриализация — это когда? Это 18 век, типа? Да. Становится все хуже и хуже. Изобретают уже не свечное, а газовое освещение. Лондон в начале 19 уже века становится одним из первых городов с освещенными газом улицами. Его было видно из 18-вечного космоса уже тогда, он так светился. Да, да, если бы ты пролетал угу. на самолете над Лондоном... В стимпанковском скафандре. 800 какого-то 12-го года, угу. то да. Если бы YouTube был тоже изобретен приблизительно в это же время, то, возможно, ты бы увидел мотивационный ролик Наполеона Бонапарта, в котором он, как гласит легенда, я не уверена, что это так, но тем не менее, в котором он говорит, что 6 часов сна он может порекомендовать мужчине, 7 часов сна – женщине, а 8 часов сна – дураку. То есть своей целевой аудитории, так? Если бы Наполеон все же выспался, то, возможно, он не облажался бы так крупно под Ватерлоу. То есть мало того, что городские жители, рабочие, спят все меньше и меньше, даже Наполеон не высыпается, потому что его тоже обязывает этот бешеный темп жизни – спать поменьше. Да, надо завоевывать земли. Это не только европейская история, но и, скажем, американская. В 1819 году появляется рассказ Вашингтона Ирвинга «Рип ван Винкель». Который спал 40 лет или сколько там? 20, всего 20. Он проспал всего 20 лет и уже очень много пропустил, фатально много пропустил. Например, американскую революцию. Угу. Но вот этот образ человека, который слишком много проспал, он еще житель деревушки, да? Угу. То есть отсталый человек по определению, потому что вся жизнь происходит в городах в начале 19 века. Так вот, отсталый житель деревни, у которого нету газового освещения и нормального ударного ритма жизни со сном по 4 часа, он все пропускает. Все просвещение. Да, Ленина тогда тоже не было. Мне кажется... Это очень плохо. То есть то, что происходит, это очень тяжело. Ты имеешь в виду, что это плохо, потому что это идет против природы, потому что человеку надо спать больше, чем Наполеон говорит, да. а жизнь современная городская, темпы заставляют людей спать меньше. Да, но в случае с Наполеоном у нас есть человек, который сам решает мало спать, но рабочие, которые работают на заводах, не выбирают меньше спать. Их заставляют меньше спать. Да, Наполеон не работает на заводах. Нет, он тоже работает, но он в каком-то смысле работает на себя. У рабочих на заводах другая ситуация немножко. Причем рабочие на заводах — это и дети, которые работают вплоть до 16 часов в сутки. То есть еще надо работать, еще надо какие-то личные дела поделать, и ну да. очень мало времени остается на сон. В общем, это тревожащая ситуация, и появляется идея все-таки как-то уменьшить рабочий день. И, соответственно, тут работа и сон, они идут в связке, потому что и то, и другое связано с усталостью. Так или иначе, тебе нужно поддерживать какой-то баланс между тем и другим. У нас появляются отцы-основатели движения за 8-часовой рабочий день. А откуда они взяли цифру 8? Вот это хороший вопрос. Для работы я имею в виду сейчас, да, не для сна. Ага. Они взяли цифру 8 как недостижимый прекрасный, невероятный идеал. А, то есть они реально не думали. Они думали, что в идеальном мире люди будут работать 8. Да, именно так. В 26 веке. Ага. Это кто был, Карл Маркс? Нет, пока рано. Имя, которое обычно говорят в такой ситуации, это Роберт Оуэн. Такой отец британского социализма. Ладно. В одном из писем, которые он очень старательно пишет в лондонские газеты в 1817 году, он описывает идеальное будущее. Но он очень хочет, чтобы люди прониклись этой идеей. Этот текст, письмо в лондонские газеты 9 августа 1817 года. В нем есть довольно длинный кусок, в котором один абзац посвящен текущей ситуации, и второй абзац посвящен прекрасному будущему. И он пишет: «В городах сегодня родители...» Он больше всего озабочен судьбой детей, на самом деле. Которых некому воспитывать, потому что родители на работе. Да, дети сами на работе. А, и дети на работе, да, точно. Но их по-прежнему некому воспитывать. Их воспитал завод. Да, капитализм. Так. Да, он пишет. «Родители страдают от 16-часового рабочего дня и не заботятся о детях. Поэтому дети растут в условиях, которые не располагают к тому, чтобы они были здоровые и счастливы. А в поселениях будущего, как он пишет, родители будут здоровым образом и с удовольствием заняты на работе не больше, чем 8 часов в день». Я вот думаю, что он так заботится, этот Оуэн, о детях, но у разных людей же разные дети. У некоторых, знаешь ли, такие характеры, что можно и подольше на работе остаться. Да, но ты понимаешь, что чем больше ты отправляешь детей на работу, и чем больше ты сам работаешь, тем хуже становится характер твоих детей. Тоже верно, да. Оуэн, надо сказать, был последовательным и занимался образованием детей, то есть всяких разных детей. Вряд ли он отбирал только детей с лучшим характером. Провел социальный эксперимент и на своей фабрике ограничил продолжительность дня. Очень много кто посетил его фабрику в поселке Нью-Ланарк. Среди них был, например, Николай Первый. Вот это да. Вообще, здорово прославился этот Роберт Оуэн. Но тут мы имеем 8-часовой рабочий день сильно в теории, но далеко не на практике. А вот кто оказался ближе всего именно к практическому применению этого правила, это каменщики в Австралии. Вот это да, как мы неожиданно переехали. Собственно, Австралия и Англия – это да, логично. Части одного очень большого государственного образования. Да, да, государственное образование. Спасибо, отличное сочетание. И они действительно очень тесно связаны, потому что люди из Англии приезжают в Австралию. Чтобы меньше работать. И иногда даже путешествуют из Австралии в Англию для того, чтобы поучиться там этим вашим новым социалистическим идеям и вернуться обратно и попытаться их насадить. Один из первых удачных случаев, когда у кого-то получилось закрепить как правило 8-часовой рабочий день, это каменщики в Мельбурне. Почему каменщиков получилось? Потому что это привилегированные рабочие. Без них нельзя. Да, без них нельзя. Они высококвалифицированные и ты не можешь просто уволить всех своих каменщиков и найти вместо них еще 10. Ты не можешь даже одного уволить, потому что он расскажет всем остальным, чтобы с тобой не работали. Угу. Масоны. Масоны, да. Если вы еще не слушали, послушайте выпуск «Неловкой паузы», откуда взялись масоны. Так вот, австралийские каменщики и другие строители смогли довольно мирным способом убедить владельцев предприятий, что если социалисты в Британии борются за 10-часовой рабочий день, то в Австралии, ввиду особенностей климата, необходимо ввести 8-часовой рабочий день. Так, в Англии борются за 10? Да. Ладно, а в Австралии так жарко, что невозможно работать даже 10? Именно так. В статье, опубликованной в экономическом журнале в 1892 году, мемуарист вспоминает события, произошедшие в апреле 1856 года, когда, собственно, каменщики и требуют публично введения 8-часового рабочего дня. Помимо прочего, там появляются девушки, которые несут знамя с надписью «8 часов труду, 8 часов отдыху, 8 часов сну». О, то есть сон наконец-то появляется. То есть получается, что 8 часов сна – это прямое следствие из 8-часового рабочего дня. Да, кажется, что очень логично, если у нас есть требование 8-часового дня, А у нас проблема в чем? Мы слишком много работаем и слишком мало спим. То вместе с 8-часовым рабочим днем логичнее сон продлить до 8 часов. Да, и еще красота, магия чисел. 24 часа — это 3×8. Да, да. На том же самом шествии, где разные рабочие выступают с требованием и аргументацией, почему 8-часовой рабочий день — это не просто правильно по отношению к рабочим, но и выгодно владельцам предприятий, потому что позволяет уменьшить количество ошибок на производстве. Так вот, появляется доктор Томас Эмблинг, который, как врач, выступает за разделение 24 часов на 3 равные части для труда, отдыха и сна. То есть не просто девушки идут со знаменем 8-8-8, но и авторитетные фигуры, например, не только рабочие, но и даже врачи, используют эту прекрасную магию чисел. Он не первый человек, который придумал, что 8 часов в день — это самая лучшая продолжительность рабочего дня. Например, в «Утопии» Томаса Мора, тут очень характерно, конечно, само название, да, угу. Тут надо понимать, что Томас Мор и «Утопия» — это сильно раньше. Это сильно раньше, да, такой 16 век. Это 16 век, да, начало. Люди, живущие, собственно, в утопическом государстве, они идут спать в 8 часов вечера и спят 8 часов, а работают вообще просто по желанию. И кажется, очень логично. Ну да, да, да. Очень удобно. 8 часов действительно вмещается в сутки 3 раза. И сейчас в Мельбурне есть памятник, который так и называется 8-hour day monument. В общем, там палка такая, и на ней 3 восьмерки золотых. Ты скажешь мне, это, наверное, какая-то очень локальная австралийская тема. Но нет. Успешный случай 8-часового рабочего дня каменщиков понравился социалистам по всему миру. И требования... Это когда примерно? Это все еще 19 век. Параллельно с этим у нас растут социалисты всего мира, как грибы. Скоро «Капитал» напишут. Так. Маркс в «Капитале» тоже жалуется на то, что большая продолжительность рабочего дня плохо сказывается на рабочих, но такой красивой магии чисел не предлагает. Ага, не догадался. Большой минус. Не догадался, да. За магию чисел Энгельс отвечал, как известно. И вот этот лозунг 8-8-8, 3 восьмерки, он вошел в число лозунгов, которые использовал Первый интернационал или Международное товарищество рабочих, которое уже не в середине, а во второй половине 19 века появился в 1764 году в Лондоне. Угу. То есть мы все еще крутимся где-то в Британии, но интернационал на то интернационал, чтобы быть уже мировым феноменом. Таким образом, борьба за 8-часовой сон, она как бы держит за руку борьбу за 8-часовой рабочий день. Одновременно с тем, как мы, то есть не мы, а социалисты прошлого, борются с тем, чтобы меньше работать, они также отвоевывают право на то, чтобы больше спать. И вот эта прекрасная магия чисел, она помимо того, что породила большое количество действительно очень красивых плакатов и знамен и баннеров для демонстраций, она также очень помогла продвинуть именно эту идею разделения суток на трети. Еще разделение суток на трети помогло капиталистам обеспечить смены на производстве. А, я работаю 8 часов. Ты работаешь 8 станок часов. Станок не простаивает, после меня приходит еще мужик на 8 часов. Да-да-да, пока ты работаешь, мужик спит. Ага, да-да-да. Логично, кстати, да. Ну, действительно, чем сложнее производство, тут мы возвращаемся к каменщикам, да, чем сложнее производство, тем логичнее уменьшить все-таки продолжительность дня и сделать смены, потому что иначе много ошибок, которые могут приводить к... Порче станка. Порче продукции, порче настроения. Порче настроения, да. Слушай, ну я так делаю вывод, что в какой-то момент, видимо, в благословенном 20 веке, когда, во-первых, 8-часовой рабочий день становится ближе к реальности, да, а главное, что происходит, это то, что 8-часовой сон в некотором роде автономизируется от рабочего дня, потому что люди просто начинают гуглить, сколько нормально спать человеку, без связи с тем, что я 8 часов тружусь, значит, у шлифовального станка. То есть вопрос о сне, он как-то отсоединяет от вопроса о рабочем дне. Что-то вроде того. Он становится медицинским вопросом. Ну, с одной стороны, действительно медицинский вопрос, но с другой стороны, да, тут у нас интересный пример того, как социалисты повлияли на наше представление о здоровье. Да. Причем там, где мы не ожидаем встретить социалиста. При том, что по факту это все магия чисел и школьная арифметика, а на самом деле человеку надо спать столько, сколько ему комфортно, а ну, не на самом деле, да. 480 минут. Да, но я, наверное, тут должна сказать, что движение за 8-часовой рабочий день — это именно то движение, которое дало нам праздник 1 мая или День труда. который в России называется Днем весны и труда. Это делает его очень похожим на 8 марта, который тоже раньше был без весны, просто Международный день женской солидарности. Но из-за того, что он весной, он стал днем весны и женственности. Вот с Днем труда произошла та же история. То есть весна — это такой штрейкбрейкер, который заменяет солидарность. Солидарность трудящихся и солидарность женщин, она проиграла капели, птичкам, почкам и всему прочему. Потому что почки очень привлекательные. Солидарность, вот да. Эти... да, это требует усилий. Весна не требует, требует созерцательности. Давай завершать этот выпуск. Давай. Если у вас есть настроение послушать что-то... Перед сном. Перед сном, да, отличное предложение. Или даже прицельно 1 мая, то я рекомендую вам послушать курс «Главная идея Карла Маркса» в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Он о том, почему и как Карл Маркс хотел изменить ход истории, что он там написал в этом своем «Капитале», и, а это моя любимая лекция, как Маркс представлял себе коммунизм и почему у Советского Союза ничего не получилось. Название лекции «Коммунизм, ожидания и реальность 18+.» Очень хорошее название, 18+. Используем это в каждой неловкой паузе, кроме этой. Если у вас еще нет подписки, то я дарю вам промокод на скидку. Промокод такой «Первомай». Вводите его на странице arzamas.academy/promo. Наташа, спасибо тебе большое за этот рассказ. Помимо тебя и австралийских камечков, я хочу поблагодарить Киру Вайнштейн за джингл, который она нам сделала, и Юлию Мартынову за редактуру подкаста. А я хочу сказать спасибо стажерам Евгении Седовой и Кириллу Ключникову за помощь с ресерчем. На этом спасибо большое. Пока. Пока. Пока.